Глава 26. Дорога искупления. Тишина. Зловещая, напряженная, скрывающая в своих шелках отголоски яростной битвы и затухающие хрипы поверженных чудовищ. Я не могла поверить в случившееся. Дракон появился так внезапно, что все казалось хитрой ловушкой, иллюзией, созданной темным близнецом, чтобы обмануть меня и заставить потерять контроль. Альена. Услышав голос Вальгарда, невольно вздрогнула, но дракон шагнул ко мне, мягко обхватив пальцами подбородок и заставляя посмотреть ему в глаза. «Ты в порядке?» «Не знаю», — прошептала, судорожно цепляясь за чужое тепло, как за спасительную соломинку. Одно короткое касание развеяло сумрак сомнений и подвело черту под этим жутким сражением. Скарлетт действительно мертва. Теневая ловушка разрушена. А душа Солы наконец-то обрела свободу. Надеюсь, теперь она сможет уйти тропой перерождения и встретиться с Гарретом. Да и нам пора выбираться. Возможно, остальным требуется помощь. «Как ты попал сюда?» После пережитого голос звучал сипло и надломленно. Со смертью темного близнеца у меня внутри словно лопнула натянутая струна. Я чувствовала, как тело стремительно наполняется магией, и умом понимала, что позже эта сила понадобится для борьбы с Ангаархом. Но сейчас меня воротило от нее. Ощутила себя жалким падальщиком, пирующим на поле битвы. Татуировка провела. Ответ дракона ошарашил, и в мыслях эхом прогремели слова ведьмы. «Тебя никто не спасет, сестричка». «Но как? Скарлетт ведь заблокировала ее. Опешила. «Я звала». «Я наполнил печати силой», — перебил меня Вальгард. «Признал тебя, чтобы спасти и вытащить отсюда». Дыхание перехватило, а слова комом застряли в горле. Я не знала, что ответить. Только по щекам ручьями хлынули обжигающие горячие слезы. «Все случилось не так, как должно было. Это неправильно. Альена». Скулы коснулись сильные пальцы, бережно стирая слезы и забирая боль. «Здесь не место для разговоров. Уходи. Я открою тебе обратный портал. А ты?» «Мне нужно кое-что закончить». Вальгард снял плащ и, опустившись перед телом Скарлетт, осторожно накрыл его черной тканью, словно саваном. А затем скользнул ладонью по ее лицу, закрывая веки. Я старалась не смотреть на растекающиеся вокруг лужи крови и утопающую в них жемчужную вуаль, слетевшую во время сражения. Но успела заметить, что с лица ведьмы исчезли жуткие язвы, а черты лица стали мягче. Словно смерть стерла личину кровавой наложницы, вернув телу Солы первозданный вид. Позади вспыхнуло зарево портала. Я сразу почувствовала его магию. А вслед за ней в это странное, похожее на зеркальный склеп место, проникли и леденящие порывы ветра. «Я могу помочь?» — спросила, заранее зная ответ. Но просто развернуться и уйти не получалось. Испытывала странное, противоречивое желание задержаться и сделать для него хоть что-нибудь. Унять разрывающую на части боль и заполнить пустоту в груди. «Иди, тебя ждут в верхнем мире», — сипло ответил дракон. «А мне нужно отнести тело с Альены в храм искупления». Вальгард. Холод и пустота сводили с ума, выпивая душу и выжигая остатки эмоций. А единственным, что удерживало меня в этом мире, были долг и странная, невозможная связь с Альеной. Едва за ней захлопнулся портал, боль стала практически невыносимой. Сам до конца не понимал, как такое возможно, но чувствовал. Узы настоящие. Хотя все источники в один голос твердили, что у дракона может быть лишь одна пара. Навсегда, во всех мирах и перерождениях. И даже смерть не могла этого изменить. Но если моя пара Альена, то связь с Альеной была не настоящей. Голова шла кругом от догадок, а перед глазами вереницы проносились обрывки нашего знакомства. Мы действительно стали парой не сразу. В какой-то момент я даже не верил, что татуировки появятся. Просто влюбился в Солу по уши. Ее солнечную улыбку и смех, напоминающий перезвон хрустальных колокольчиков. Нежные губы и бездонные аквамариновые глаза. Сола была удивительной. Хрупкой, но в то же время бесстрашной и сильной. Готовой сражаться с монстрами наравне с моими драконами. И отдавая в бою всю себя, чтобы защитить слабых. За короткое время она стала для меня целым миром. И когда на наших запястьях все же вспыхнули знаки пары, я принял это как должное. А задержку списал на особенности местной магии. А зря. Похоже, в наши судьбы все же вмешались пряхи. Только сами ли они пришли, или Соло призвала их? О ритуалах изменения судьбы знал давно, но считал их самоубийством. Слишком большая цена за одно желание. Расплата, которая могла постичь того, кто не сумел вернуть долг за проведенный ритуал и провалил свои испытания, была чудовищной. И если догадки верны, единственное, чем могу помочь Сальене, взять на себя часть ее расплаты, признав перед богами и пряхами, что и сам виноват в случившемся. «Нам пора», — произнес едва слышно, подхватывая невесомое тело на руки и призывая крылья. Храм искупления находился в том же межмирном кармане, что и зеркало прях. Они испокон веков были связаны. Я уже бывал здесь однажды, помогая раненому наставнику пройти 9 ступеней и попросить у богов прощения за ошибку, стоившую ему всего. Теперь мне предстояло самому подняться по этой лестнице, чтобы выкупить упрях душу Сальены. «Зачем тебе это?» Позади раздался гипнотический женский голос, мягкий, обволакивающий, словно сотканный из шума прибоя и уютного потрескивания пламени. Только, несмотря на чарующую красоту, от него веяло могильным холодом. Так и хотелось содрать с кожи липкую паутину чужих речей. Ткач. Только этой дряни сейчас не хватало. «Зачем ты здесь?» — оскалился. «Хочу понять». В глазах, похожих на расплавленное серебро, плеснулись злость и недоумение. «Почему ты готов взять чужую вину и разделить проклятие с той, которая тебя обманула?» «Потому что любовь — это дар небес, а не преступление», — отрезал, отвернувшись от опешившей паучихи. Соло не привораживала меня. Я сам полюбил ее. И не позволю уничтожить чистую душу за одну единственную ошибку. Но она провалила испытание и должна. У меня еще осталась магия, — просипел, обернувшись к ткачу. «Еще слово, и применю ее против тебя. Наплевав на равновесие и откат, этого добиваешься». Ярость накатывала волнами и захлёстывала с головой. Чувствовал, это тот самый ткач, решивший сыграть чужими судьбами. Но знал, что убить ее не смогу. Паучихи — часть времени и паутины, а значит, практически бессмертны. Единственные, кто может прекратить их существование, — это пряхи. Сам Творец или кто-то из его учеников. Но если тварь не исчезнет добровольно, видят боги, я хотя бы попытаюсь. «Сумасшедший!» — воскликнула ткач и шустро исчезла, забрав с собой часть боли и гнетущей пустоты. Словно я только что прошел какое-то странное испытание. «В бездну!» — прошептала, расправляя крылья и срываясь с места. Дорогу до храма знал и добрался за пару минут, попутно размышляя о случившемся. Появление ткача подтвердило догадки, но не изменило моего решения. Я не мог позволить, чтобы Соло одна платила за наши чувства. К тому же догадывался, что именно ей поручили пряхи, и готов был помочь искуплением. А Альена? Нашу историю мы начнем с чистого листа, но для начала нужно распутать этот паучий клубок и спасти застрявшую там душу. Последний взмах крыльями, и я осторожно опустился на тропу, ведущую к храму. Она была выложена из алого мрамора и с высоты полета напоминала кровавую ленту, змеёй петляющую между серыми, абсолютно безликими холмами Межмирья. Странное место. Мрачное, давящее. И словно выпивающее из редких гостей всю жизненную силу. Хотелось поскорее покинуть его и вернуться в мир живых. Шаг. И напряженную тишину раскололо оглушительное эхо и рокот зачарованных молний. Храм искупления приветствовал грешника, посмевшего потревожить покой прях и богов, давая последнюю возможность одуматься и отступить. «Не дождётесь», — скривился, направляясь к проклятым ступеням. Девять граней, высеченных прямо в скале и символизирующих жертвы, на которые пришлось пойти Творцу ради того, чтобы вдохнуть жизнь в свои миры. Но за каждой утратой стояло и имя ученика, которого он обретал, отдавая часть себя. Одна ступень была изломана и расколота. Я знал, что она символизировала крылья забытого бога. Раньше на ней было высечено имя Тель-Рааха, того, чья ошибка привела к появлению Ангаарха, повелителя чудовищ и чумы всех миров. Но едва подошел ближе, раскрошенный мрамор вспыхнул алым, и осколки на глазах собрались воедино. Храм признал во мне борца с тварями. Я открыл свои двери. «Мое почтение Творцу и Девяти», — почтительно склонил голову, поднимаясь на первую ступень, и ожидая, пока вспыхнет следующая. Ее значение было для меня загадкой, как и то, что символизировали остальные грани. Но сейчас это было неважно, главное, что мне позволили подняться по ним и возложить тело Сальены на алтарь. «Храм Искупления готов принять тебя, Вальгард Ваири». Едва преодолел последнюю ступень, двери святилища распахнулись. И навстречу мне вышла женщина в черном шелковом платье и накидке из вороновых перьев. Ее лицо скрывала золотая маска, а на голове красовалась странная корона из девяти солнечных лучей, между которыми раскинулись паучьи сети. Пряха. «Мое почтение, предельщице судеб», — поклонился, насколько это было возможно. К пряхам, в отличие от качей, я не испытывал ненависти и по-своему уважал их. Хотя я не понимал, как, имея такую власть и возможности, они допустили рождение Ангаарха. Судьбы миров неисповедимы, а тьма, живущая между нитями паутины, скрывает своих чудовищ даже от тех, кто придет в паутину времени. Уклончиво ответила пряха, прочитав мои мысли, словно открытую книгу. Но как рассвет невозможен без сумрака ночи, так и миры увянут без магии теней. «То есть Ангаарх нужен для равновесия?» Прошипел, не успев вовремя прикусить язык. Понимал, что не стоит грубить, раз пришел просить об откупе для Солы. Но ярость вспыхнула сухой соломой, на миг затмив разум и здравый смысл. «Чудовище тысячи теней напрочь лишено света, а потому опасно для всех миров и должно быть уничтожено, как и созданные им монстры». Голос пряхи растекался по храму перезвоном хрустальных струн. Обманчиво мягкий и бархатный, будто сотканный из шепота южной ночи и шелеста пустынных дюн. Он гипнотизировал своей глубиной, но непостижимые для смертного слова поражали своей холодностью и отрешенностью. Пряхи не умели чувствовать. Для них эмоции были лишними, они мешали глубже понимать равновесие миров. Но в отличие от качей, они все же знали, что такое честь и долг. «Но я абсолютное добро, лишённое темных отражений, может ранить сильнее заточенного клинка», — неожиданно добавила предельщица. «В чистом виде свет равноселен беспощадному хаосу, а мир не может существовать без тьмы и полутени. Но я пришла на твой зов не для того, чтобы обсуждать законы мироздания. Ты хотел забрать часть долга Сальены Ингроу, но это уже сделали до тебя». «Что?» — опешил. «Кто? Когда?» «У меня нет права говорить об этом». Пряха направилась вглубь храма, жестом позвав за собой. «Но раз ты поставил на кон все, чтобы спасти эту душу, имеешь право лично услышать ее исповедь и принять участие в суде ткача, рискнувшего равновесием ради собственных амбиций». По храму эхом разлился тихий шелест шелков и перезвон браслетов, украшающих тонкие, затянутые в черные перчатки, руки пряхи. Предельщица двигалась бесшумно, словно ступала по воздуху или парила над полом. Но когда я последовал за ней, раздался звук шагов, напоминающие, кто здесь смертное существо, а кто вершитель судеб. Но это волновало меня в последнюю очередь. Куда больше зацепили слова о том, что могу вновь встретиться с Солой, хоть на миг. «Подойди ближе». Пряха замерла у центрального алтаря, расположенного напротив статуи Творца. Неизвестный скульптор изобразил забытого бога в его излюбленном образе вечного странника, в дорожном плаще и наброшенном на лицо капюшоне. Только вместо сумы в руках он держал клинок и художественную кисть, с которой стекала мерцающая краска. Присмотревшись, я увидел на запястьях надписи «Разрушитель» и «Создатель». На протяжении жизни каждая душа не раз делает выбор между светом и тьмой, хаосом и созиданием, — пояснила Пряха. Каждое решение определяет не только ее дальнейшую судьбу, но и то, в какие двери она войдет после смерти. Статуя неожиданно охватила белоснежным сиянием, и над кистью с краской вспыхнуло мое имя. «Тропа твоя отлита из стали, а судьба — вечный бой. Но это борьба созидательная», — пояснила Пряха. «Ты всю жизнь использовал силу во благо, защищая слабых и сражаясь со злом. Поэтому имеешь право находиться здесь во время священного суда на стороне Творца». «А кто будет с противоположной стороны?» — насторожился. «Тот, кто окажется виновен в нарушении вечного закона». Пряха кивком указала на алтарь. «Положи сюда тело Сальена и зажги 9 свечей». Едва исполнил приказ и вспыхнул последний огонек, от статуи Творца отделилась неясная тень. Скользнув к нам, она принялась трансформироваться, постепенно обретая знакомые до боли родные черты. «Сальена Ингроу, ради того, чтобы стать истинной парой Вальгарда Вейри, ты провела ритуал изменения судьбы». Голос Пряхи звучал холодно и безразлично, наполняя храм зимней стужей. «Ты знала о рисках, но все равно согласилась принять чужую судьбу и обязательства. А получив шанс, не совладала с новым предназначением», — продолжила Пряха. «Но двое творцов, связанных с тобой одними печатями, готовы разделить твой долг и забрать часть наказания». В шаге от статуи вспыхнуло марево портала, и из него вышел Гаррет. Его ожидал увидеть в последнюю очередь, но взгляд невольно зацепился за искрящийся браслет, украшающие левые запястья хозяина океана. На нем красовались серебряные кольца, в точности повторяющие браслет, который мне подарила Сола. Я знал, что на протяжении 10 лет она приносила дары океану, моля сирены хозяина уберечь ее истинного от бед. А 11-й браслет отдала мне, когда появились татуировки пары. Но то, что Гаррет все это время хранил ее подарки, могло означать лишь одно — он и был предназначен ей судьбой. «Сальен Янгроу, храм искупления готов выслушать твою исповедь», — добавила Пряха, отступая на шаг. На несколько мгновений в храме повисла тишина, густая, давящая, заполняющая собой пространство. Она оплетала снежным коконом, и в душе все стыло от тоски и застарелой боли. «Я...» Сола скользнула к алтарю, замерев между мною и Гарретом. В аквамариновых глазах застыла скорбь и сожаление. Только я вдруг окончательно осознал, что не жалею о наших чувствах, а лишь о том, что не сумел защитить ее светлую душу от козней ткача. «Я действительно провела ритуал изменения судьбы», — уже увереннее продолжила Сола, словно прочитала все по моим глазам. «Но не раскаиваюсь в этом. Я знала, что Вальгард еще не встретил пару, и его сердце свободно. И я не просила богов приворожить его, а лишь дать мне шанс стать ему настоящей истиной». «Твое желание было чистым, как и помыслы», — подтвердила Пряха. «В отличие от намерений той, что прочитала твое будущее в зеркале вечности и решила воспользоваться этими знаниями в угоду собственным амбициям». За статуей вспыхнул еще один портал. Из него выскользнула та самая ткачиха, пытавшаяся отговорить меня от ритуала искупления. «Сайран!» — Голос Гаррета вибрировал от ярости и злобы. Он едва сдерживался, чтобы не свернуть шею паучихе. И видит бездна, я готов был подсобить ему в любой момент. Ткач превысила полномочия, сыграв на твоих слабостях и подкинув книгу с описанием ритуала. Продолжила Пряха. Она знала о пророчестве, полученном тобой в детстве, и намеренно обставила твою встречу с Вальгардом так, чтобы ты приняла его за истинного. В аквамариновых глазах Солы плеснулись шок и неподдельное удивление, а лицо проклятой ткачихи побагровело от гнева. «Я сделала это ради равновесия», — воскликнула она. «Я видела будущее. В одном из вариантов Вейри и его драконы покинули наш мир». «Ложь», — отрезал. «Я никогда бы не бросил первых на растерзание тварям». «Речь о возможных вариантах», — перебила меня Пряха. «На каждый виток судьбы их может быть от нескольких десятков до тысячи. И даже больше. Но речь не об этом, а о мотивах Сайран. Долг ткача — следить за всеми возможными вариантами и исключать те, которые могут причинить вред равновесию», — с вызовом воскликнула паучиха. «Твоего преступления это не отменяет», — парировал Гаррет. «Подкинув Сальяне книгу, ты нарушила кодекс о невмешательстве и изменила ход времени. Не встретив ту ночь Вальгарда, Сола дождалась бы того, кто действительно был предначертан ей судьбой». «И этот мир полетел бы в бездну», — прошипела Сайран. «Смертные всегда выбирают худший из возможных вариантов. И если бы я не нашла способ привязать Вейри к этому миру с помощью истинной пары». «Подонка нельзя удержать светлыми чувствами», — перебил ее. «Если бы я был способен обречь первых на погибель, ничто не помешало бы мне похитить Сальену и все равно уйти». «Такого варианта не было», — паучиха побледнела. «Я видела все, но не учла, что будущее нестабильно, и его узоры могут поменяться в один миг», — отрезал Гаррет. «Ты слишком далека от смертных, Сайран. И твоя ошибка в том, что ты оцениваешь их действия как шахматные ходы, просчитывая каждый шаг по клеткам и забывая, что в реальной жизни даже пешка может нарушить правила и шагнуть наискосок через всю доску». Ведьма отшатнулась словно от удара. Но в серебряных глазах по-прежнему не было ни капли раскаяния. «Леди Ингроу сама сделала выбор, я лишь подкинула вариант». «Да, это правда», — Сола обернулась к Пряхе. «Я добровольно приняла это решение и вцепилась в него, как в последний шанс. И я действительно влюбилась в Вальгарда, со всей пылкостью, на которую способна юная девушка, всю жизнь мечтавшая о красивой сказке и вечной любви. Я не жалею о том, что совершила. Не раскаиваюсь, не прошу прощения и не считаю искреннее чувство преступлением. Но сожалею о том, что не увидела в своей сестре гниль и не спасла семью». Выпалила на одном дыхании. «И жалею, что оказалась недостаточно сильной, чтобы остановить Ангаарха. Мой грех в слабости. Из-за него я буду платить сама. Вина ткача в слепой силе и вседозволенности. Она не видит цены судьбам, которые переписывает по своему усмотрению». «И сполна ответит за это», — неожиданно согласилась Пряха. «Но что скажет тот, кого ты обманула?» «Не считаю поступок Солы предательством и готов разделить с ней наказание», — ответил, не соврав ни единым словом. «И готов отпустить ее к тому, кто изначально должен был стать ее судьбой». «И я готова», — прошептала Сальена. «Альена — достойнейшая душа. Я искренне желаю вам счастья». В храме вновь повисла тишина, и слова призрака эхом разлетелись по залу, отражаясь от стен бурлящими волнами. Я чувствовала боль и тоску Солы, и сам испытывал похожие чувства. Странные, необъяснимые, сотканные из сотни противоречий. Сальена по-прежнему была безгранично дорога мне, как часть души и прежней жизни. Но вместе с тем я знал, что мы уже никогда не сможем сделать друг друга счастливыми. Моя судьба и жизнь — это Альена. А Соле предстоит переродиться и стать парой Гаррета, Сейчас она старалась даже не смотреть на него, сгорая от стыда и чувства вины. Но в глазах Феникса плескались нежность и тоска. Он готов был на всё ради своей пары и понимал, что в случившемся нет её вины. «Храм искупления принимает твой ответ», — удовлетворённо кивнула Пряха. На миг мне показалось, что она давно всё решила, и этот разговор нужен не ей, а нам, чтобы собрать пазл целиком и окончательно попрощаться с прошлым. «А что скажет тот, кто потерял пару?» — добавила, обернувшись к Гаррету. «Я ни в чём не виню Сальену и готов разделить с ней плату за ритуал», — ответил Феникс. «Но ткач должна понести наказание». «Поддерживаю», — добавил, наслаждаясь побагровевшей мордой паучихи. «Нет, я не...» «Храм искупления услышал вас». В голосе Прехи проскользнули стальные нотки, и Сайран мигом притихла. «Но окончательное решение будет за искрой Творца». Шелест шёлка, перезвон золотых браслетов. Над алтарём вспыхнули руны правды и равновесия. А через миг над клинком в руке статуи загорелось имя Сайран. Забытый бог вынес свой вердикт. «Нет», — просипела паучиха. «Нет, молю». Ещё одна вспышка. Между клинком и кистью загорелось имя Сальен. Что это означает, я не знал, но Гаррет заметно помрачнел. «Сайран, суд Творца признал тебя виновной в нарушении равновесия», — вынесла приговор Пряха. «За это я лишаю тебя бессмертия. В качестве наказания ты переродишься обычной смертной. И чтобы вернуть силу, должна будешь пройти 9 ступеней раскаяния. По одной на каждую жизнь». В глазах паучихи плескался неподдельный ужас, но предельщица была неумолима. «Это поможет тебе лучше понять тех, чьими судьбами ты так бездумно играла, прикрываясь заботой о равновесии. А на самом деле желала получить ещё больше силы». Вспышка. Ткача охватило алое сияние. Едва она исчезла, Пряха перевела взгляд на Солу. «Что же касается тебя, Сальена Янгроу, я не вижу в твоём поступке греха и злого умысла. Но закон нерушим, и отменить решение Творца я не могу. Взяв на себя чужую судьбу, ты изменила паутину будущего», — пояснила предельщица. «Теперь лишь ты сможешь окончательно убить Ангаарха. Это твой долг и наказание. Но чтобы исполнить его, тебе придётся переродиться и стать сильнее». «Это безумие», — вмешался Гаррет. «Ты получишь шанс переродиться вместе с ней. И разделишь эту судьбу», — перебила его Пряха, бросив на меня красноречивый взгляд. «Но лишь после того, как найдёшь достойного преемника на пост хозяина океана. Вижу, что ваши жизни ещё пересекутся не скоро. Но когда это произойдёт, королевство мёртвого тумана падёт. И Ангаарх окончательно умрёт, без права на возрождение».